Запись из книги Страшного суда. 70114, 70526. Я решила все это записать. Мистер Гилкрист надеялся, что благодаря экспедициям кафедры медиевистики в прошлое нам удастся получить сведения об эпидемии чумы из первых рук. Кажется, его чаяния сбылись. Первым заболел клирик, прибывший с епископским посланником. Приехал он уже больным или нет, я не знаю. Возможно, что да, и именно поэтому вся компания завернула в поместье, сделав крюк по дороге в Оксфорд. Хотели избавиться от больного. В рождественское утро, когда они уезжали, ему уже явно не здоровилось, а значит, накануне вечером, когда с ним контактировала половина деревни, он уже был заразен. Он инфицировал дочь лорда Гийома, которая заболела 26-го. Я потеряла счет времени. У обоих классические бубоны. Бубон клирика лопнул и сочится гноем. Розамундин твердый и растет. Он уже почти размером с грецкий орех. Кожа вокруг него воспалена. Больные лежат в сильном жару, периодически впадая в беспамятство и бред. Мы с отцом Рошем изолировали их в светлице и всем велели сидеть по домам, друг к другу не ходить и не общаться. Но я боюсь, уже слишком поздно. Почти вся деревня плясала на рождественской гулянке, и все домашние сидели с клириком за одним праздничным столом. Знать бы еще, заразна ли чума до появления симптомов, и какой у нее инкубационный период. Я помню, что она бывает трех видов. Бубонная, которую разносят крысы и блохи, легочная, передается воздушно-капельным путем, и септическая, поражающая кровеносную систему. Легочная самая заразная, поскольку распространяется через кашель, дыхание и телесный контакт с больным. У клирика и Розамунды вроде бы бубонная. От страха мысли путаются. Он накатывает волнами. Вроде ничего-ничего, а потом вдруг паника, и я хватаюсь за спинку кровати, чтобы не умчаться прочь. Прочь из этой комнаты, из этого дома, из этой деревни, куда угодно, лишь бы подальше. Я знаю, что у меня прививка от чумы, но Т-клеточное наращивание и антибиотики мне тоже кололи, а я все равно чем-то заболела, поэтому от каждого прикосновения клирика я внутренне съеживаюсь. Отец Рош постоянно забывает надевать повязку, и я боюсь, как бы он тоже не заразился. И Агнес. Еще я боюсь, что клирик умрет, и Розамунда, и что кто-нибудь в деревне подхватит легочную, и Гэвин не вернется, и я не отыщу ту самую поляну до стыковки. Пауза. Кажется, успокоилась. Помогает, когда говорю с вами, даже если вы меня не слышите. Розамунда молодая и крепкая. Чума убивала не всех подряд. В некоторых деревнях все уцелели.